Глава 14. Тем временем один из торговцев фруктами, похожий на армянского актера Фрунзика Макартычяна, стал размахивать короткими ручонками и возмущаться на весь рынок. Черт, внимание нам ни к чему. Так и задержать Гошиных подручных могут. Двое из ларца это смекнули и быстренько притушили торговца чувствительными, но не слишком заметными тычками в живот. Однако бдительные граждане заметили противоправную возню у прилавка с овощами и фруктами и тоже стали возмущаться. Время сейчас такое, человек человеку еще не волк, но все-таки покупатели и торговцы соседних прилавков не решались в открытую выступить против двух крепких быков. Лишь глядели возмущенно, да сотрясали воздух, словесно. А рэкетиры напоследок прошептали угрозы продавцу на ушко и поспешили скрыться. Толпа молча расступилась, пропуская их к выходу. Задерживать хулиганов никто не решился. Когда бандюги скрылись, кто-то выкрикнул: «Милиция! Вызовите милицию!» «В чем дело, граждане?» — подошли мы с Федей, будто только здесь очутились. «Милиция уже здесь!» «Понимаете?» — стал горячо рассказывать Фрунзик с характерным акцентом. «Мне угрожали!» Он тыкал сардельным пальцем в ту сторону, куда ушли двое, но те уже давно растворились в живом потоке людей. «Разберемся», — кивнул я. «Пройдемте с нами, гражданин». «Как с вами?» Глаза его на выкате стали еще больше, ну точно вылитый дядя Джабраил из «Кавказской пленницы». «А товар?» «Попросите приглядеть кого-нибудь, а мы прогуляемся до ближайшего пункта охраны общественного порядка». «А что вы так разволновались?» Торговец смекнул, что мы непростые менты. Простых наверняка всех в лицо знал, и лучше с нами не связываться, а то еще накопаем чего лишнего. Но не замолчал. «Нет, вы поглядите, товарищи!» — взывал продавец к толпе. «Ну вы видели! Честного гражданина забирают! Я же потерпевший! Что за беспредел, товарищи?» «Да какой же ты честный!» — сотрясала морщинистым кулачком на него старушка в когда-то элегантном, а нынче изрядно потертом пальтишке и старомодной шляпке. «Да у тебя помидоры по 6 целковых, а в магазине 1,5 рубля стоят». «Слушай», — отмахнулся на это от нее торговец, — «вот и иди в магазин, часок в очереди постоишь, успокоишься». Народ неодобрительно загудел. «Совести у вас нет», — выкрикнул кто-то, а я положил руку на плечо потерпевшему и твердо проговорил: «Прекратите этот балаган, следуйте за нами». «Я заявление писать не буду», — пытался сопротивляться торговец. «Тогда вы свидетель правонарушения. Ваш гражданский долг — отреагировать и все подробненько нам рассказать. Вы ведь ответственный советский гражданин». Фрунзик вздохнул, что-то сказал соседям по прилавку, наверное, чтобы те приглядели за его товаром, и поплелся за нами. Пункт охраны общественного порядка был тут же, в здании рынка. Я заранее узнал про его дислокацию и уверенно шагал в нужном направлении. Ввалились мы втроем в широкий кабинет с ответвлением еще в пару комнат. В отличие от типичных непритязательных служебных помещений милиции, здесь ремонт был на уровне. Да и пишущие машинки электрические на каждом столе красуются. «В чем дело? Вы кто?» Не вставая со стула, встретил нас недоуменным взглядом уже немолодой старлей. Я светанул корочками и небрежно проговорил: «МВД СССР, майор Петров». Старлей вскочил и зачем-то напялил фуражку, что лежала на столе. Да Сидин дослужился, а не знает, что головной убор на служебном столе — плохая примета. «Старший лейтенант Чобан», — отрекомендовался хозяин кабинета. «Что же вы, старший лейтенант, правонарушение допускаете на вверенной территории?» — отчеканил я. «Среди бела дня злоумышленники общественный порядок нарушают в торговом зале». «Кто нарушает?» — хлопал глазами Старлей. «Рудик, что ли?» Здешняя милиция явно привыкла к тому, что тут надо просто сидеть в часы работы рынка. Чобан этот выглядел так, словно его выдернули из многолетней обломовской дремоты. «Я вообще-то потерпевший», — вставил слово торговец. «Рассказывай, потерпевший», — приказал тогда ему Старлей. Сбивчиво, подкрепляя слова активной жестикуляции, Рудик в красках поведал об инциденте. «У нас в первый раз такое», — бормотал милиционер, поглядывая на меня. Фуражка сползала, и он постоянно ее поправлял. Видно, не так часто надевает, с размерчиком не угадал. Не могла же у него голова похудеть. «Первый не в первый, а на заметку возьмите. Не хватало, чтобы посреди бела дня с людей деньги трясли. И причем под носом у вас». «Заявление писать будете?» — воззрился инспектор строгим взглядом на Рудика. «Какое заявление, товарищ лейтенант?» — опешил торговец овощами. «Старший лейтенант. Ой, извините. Какое заявление? Я напишу, а завтра они меня в подъезде подкараулят. Вы сами уж разберитесь. Я за что деньги плачу?» После последних слов Рудик осекся и зажал себе рукой рот под уничтожающим взглядом Старлея. Но было уже поздно. «Какие деньги?» — прищурился я, нагнетая обстановку. «Известно какие. За место на рынке?» — поспешил оправдаться продавец. «Администрации?» В это время дверь распахнулась, и в кабинет зашел солидного вида дядечка в отутюженном костюме и со сверкающей лысиной. «Здравствуйте, товарищи. А что происходит?» — уставился он на нас с Федором. «А вы кто будете?» — бросил я в его сторону. «Это товарищи из Москвы», — шепнул ему инспектор Чобан из МВД СССР. Лицо дядечки вмиг поменяло выражение с напускного раздражения на радушие. Улыбка чуть ли не до ушей доползла. Он поспешил представиться и пожать нам с Федором руки. Это оказался директор рынка Сивков. Не случайно, конечно же, он зашел. Уже кто-то доложил ему, как двое неизвестных милиционеров увели в пункт ООП его человечка. «Бардак у вас на рынке, товарищ Сивков», — проговорил я назидательно. «Вот гражданин Рудик сетует, что слишком много платит вам, а еще помидоры непомерно дорогие. Граждане крайне недовольны ценами». «Рудик», — сверлил недобрым взглядом торговца директор, — «ты чего такого наговорил товарищам?» Тот съежился и снова замахал руками. «Это недоразумение, я не это хотел сказать». «Эх, Рудик, Рудик, вечно ты ерунду городишь», — директор повернулся к нам. «Не обращайте внимания, товарищи. Такса у нас в документах оговорена и у всех одинаковая. Не знаю, что он вам наплел. А что касается цены на некоторые товары, так это спрос такой. К тому же цены продавцом устанавливаются. Вот захотелось ему продать вишню в сезон по 4 рубля, а за хилый пучок из 3 морковок, каждая из которых похожа на мышиный хвостик, требовать по рублю. И продает, ты ничего не поделаешь». Директор лихо все спихнул на торговцев. «Молодец». «А вы, значит, на цены повлиять не можете? У нас вообще-то в стране борьба со спекуляцией идет», — строго проговорил я. «Да какая же это спекуляция, товарищ майор? Рыночные цены директированию не подвластны. Чем больше спрос, тем больше цена. Графики встречаются в определенной точке, так сказать», — пояснил он, будто на лекции. «Вот такая рыночная арифметика». «Ладно», — кивнул я. «Доложу, куда надо, пусть коллеги разбираются, и в народный контроль позвоню. Все свободны». «До свидания», — закивали директор, Рудик и Старлей почти синхронно, а мы с Федей чинно вышли из кабинета, закрыв за собой дверь. «Ловко ты их, Андрюх», — восхищенно пробормотал напарник. «А то, ишь, народ обдирают». «С одной стороны, директор прав», — задумчиво проговорил я. «Не хватает продукции, вот и цены прут. Нет условий для обеспечения потребителя. Вот ты, например, вырастил 3 мешка яблок. А как ты их реализовывать будешь? Сам стоять на рынке? Тебе на работу надо. Нужны торгово-закупочные пункты при рынках, потребкооперации какие-то. А они далеко не везде есть. Но администрации местного рынка это, я так понимаю, только выгодно, что их нет. Их вполне устраивают высокие цены». «Только я не допер». Федя поскреб затылок. «Мы что теперь, будем за права потребителей бороться?» Я хмыкнул и пояснил, подставляя лицо солнцу. «Думаешь, у рыночников все чисто? Удочку я забросил, напугал маленько, задуматься заставил. Копаться глубже нам в этом не досуг, да и не наши полномочия. Так с кондачка влетели, а они повелись. А вот теперь репу чесать будут, мол, неприятности от Москвы пошли, ракетиры опять же приезжие объявились. Этак скоро кусок пирога себе отхватят. Думаешь, кому Рудик платит? Чую, все здесь под тузом, а это я для шуму все затеял. Гошу надо выгодно презентовать, так сказать». «А, понял. Он типа новый теневой босс в этом городе». «Еще не босс, но якобы претендует. Вот, мол, посмотрите. Стремится и напролом прет», — чуть потише проговорил я. «Встряхнем болото, а вось тусы объявится. Сам на Гошу выйдет». «Умно ты придумал, Андрей», — восторженно кивал Федя. В кабинет постучали. Открыто, не поднимая головы от бумаг, привычно отозвался Горохов. Дверь приоткрылась, и в проем протиснулась голова Рубилина, а тело почему-то осталось в коридоре. «Здрасте», — кивнул он. «Ходи, чего встал», — распорядился следователь. «Мне бы это... с Андреем Григорьевичем переговорить, извините». «Привет», — я поднялся из-за стола и вышел из кабинета. «Пойдем покурим». «Так вы же не курите», — удивленно пожал тот плечами. «А ты откуда знаешь?» — прищурился я на него. «Следишь за мной?» «Нет, что вы, Варя сказала». «Вот как. А вы обо мне разговариваете. И часто?» Я, как обычно, слегка иронизировал в разговоре с ним, а тот напрягался взаправду. Ну, ничего. С такими иначе нельзя, только ослабь поводок, сразу тяпнут. «Да нет, конечно», — спотыкался Рубилин. «Я уже не помню, как было, просто, к слову, пришлось, наверное». «Ну-ну, что-то ты темнишь, Анатолий, видок у тебя плутоватый сегодня. Опять с мотоциклами мухлюешь?» «Какими мотоциклами?» «Явами. Я же все знаю». Зав складом сглотнул. «Да это кладовщик напутал с бумагами». «Ладно». Мы вышли на крыльцо, спустились и сели на лавку вдали от посторонних ушей. «Говори, зачем пришел?» «Вы же мне сказали, что если что-то увижу странное, то сразу к вам». «Ну?» Я насторожился. «В городе слухи ползут. Сам я не видел, но люди говорят...» «Да выкладывай уже», — подстегнул я его. «Короче, Андрей Григорьевич, в нашем городе гастролеры, похоже, объявились. Ну, вы же понимаете, кто это такие. Не надо объяснять, так ведь?» «Домушники или на гоп-стоп берут». «Эх, Анатолий, я-то думал, ты мне про литератора поведаешь. Имущественные преступления — не моя стезя». Я разочарованно покачал головой и немного отвернулся, делая вид, что не особо заинтересован, но ушки держал на макушке. Похоже, рыбка клюнула. «Да погодите вы», — зачастил тот. «Не домушники это и не карманники, а люди серьезные. На рынке продавцов запугали. Данью хотят обложить. В аптеку наведались. Сказали, что привезут лекарства дефицитные и по их ценам мимо кассы будут толкать. Ко мне на склад приходили, с начальством о чем-то разговаривали». «Ну а я при чем?» «Как при чем? По почерку похоже, что из Москвы ребята прибыли». Я про себя довольно хмыкнул. «Недурно, мы так все обставили, что новоульяновских за москвичей приняли». «И что?» — продолжал я валять Ваньку. «А то, что вы тоже из Москвы, Андрей Григорьевич. Можете узнать по своим каналам, кто такие?» «А тебе-то что с этого?» «Люди попросили». «Хорошие». «Опа!» Я сдержал эмоцию, лишь мысленно потирал руки. А сработал мой план, уже гонца от Туза ко мне послали. Или не от Туза, но всяко от его подручных. «Какие люди? Кто просил?» Лениво поинтересовался я, а сам весь превратился в слух. «Да это не важно, Андрей Григорьевич, вы не о том беспокоитесь. Они обещали, это самое, хорошо заплатить». «Во-первых, я работаю только за зарплату, премии и прочие ордена, а во-вторых, я тебе бесплатно помогу, если скажешь, кто тебя об этом попросил. Сам понимаешь, дело тонкое, тут у вас в Литейске мутно все как-то, но ты не боись. Я не БХСС, мне литератора изловить надо. Сказать честно, надоело мне тут сидеть. Давай колись». «Ну, хорошо», — поджал губы Анатолий, решаясь. «Монашкин меня просил, Борис Борисович». «Ну вот видишь», — похлопал я его по плечу. «Совсем несложно правду говорить. Только между нами, Андрей Григорьевич, ладно?» «Я могила, Анатолий, ты меня знаешь». «А Монашкину-то это зачем? Ну как же, он же главный в городе». «Главный в городе — совет народных депутатов и секретарь горкома. Разве нет?» «Ну, и они тоже», — спохватился Рубилин и заживал губу. «Ладно, позвоню своим в Москву, узнаю, кто там мог из контингента криминального к вам десантом высадиться». «И вот еще. На швейку нового директора назначили. Говорят, манеры у него совсем не партийные. Жесткий такой дядя, а внешне так вообще на мафиозника похож». И я громко фыркнул. «А ты видел, как мафиозники выглядят?» «В кино только», — вздохнул Рубилин. «Но я чего сказать-то хотел? Рогов этот, Георгий Вадимович, биографии трудовой вроде как не имеет. Будто не был советским тружеником, кто заслужил столь высокий пост трудоднями. Значит, засланный он». «Ничего себе, какие выводы», — поморщился я. «А ты откуда знаешь?» «Да так, люди говорят». «Ну-ну, Лосева уже монашкин напряг за него пробить. Наверное, не став отрицать, пожал плечами Анатоль. А мне что с этого Рогова? Закон не нарушает, человек трудится в новой должности. Вот если бы ты сказал, что у него в подвале труп лежит, тогда другое дело. Какой еще труп? Это я к слову. Ну, сами подумайте, Андрей Григорьевич. Появляется этот Рогов на фабрике, и одновременно чужаки-бандюганы в городе нарисовались. Я тут подумал, уж не с одной ли они шайки-лейки. Как считаете? Я сделал вид, что размышляю, красноречиво морща лоб, а потом проговорил. А ты молодец, Анатоль, соображаешь. Ладно, возьму на карандаш этого Рогова. Спасибо, Андрей Григорьевич. Довольно закивал Рубилин. Мы пожали друг другу руки. Толя был доволен, что уговорил меня ему помочь. А я радовался, что мой план сработал. Остается только ждать, когда клюнет туз. А там и до литератора доберусь. Может, вообще это один и тот же человек окажется. Город Литейск. Дачный кооператив «Радуга». Елена Петровна уже не вздрагивала, когда лязгал засов и отпиралась тяжелая дверь в ее камере. Так она называла опостылевший дачный домик, ставший местом ее заточения. Незнакомец в тканевом мешке на голове вошел, как всегда, с миской картошки, но в этот раз в руках его был еще и пакет с пряниками. «Что-то он в последнее время добрый стал», — подумала женщина. «На пряники расщедрился. А давеча даже цепь снял. Теперь я могу свободно передвигаться на площади аж целых 12 квадратных метров. Или сколько здесь?» «Здравствуйте!» — бодро произнесла Елена Петровна. Она попыталась даже улыбнуться, не оставляя попыток разговорить своего похитителя. И размышляла, глядя на человека, похожего на истукана. «О боже! Как я соскучилась по человеческой речи, по живому общению! Никогда не думала, что буду тосковать по людям. Ведь на работе мне иногда хотелось их просто убить, этих несносных клиентов и старшего администратора в придачу». Вошедший молча кивнул и поставил угощение на стол. Развернулся и хотел уже уйти, но тут Елена Петровна схватила его за руку. Мужчина было дернулся, готовясь дать отпор, но, поняв, что ему ничего не грозит, и это обычный жест со стороны пленницы, просто-напросто замер. «Побудьте со мною», — пролепетала Приходько. «Прошу, мне так одиноко. Долго вы будете еще меня держать?» Незнакомец лишь неопределенно хмыкнул и сел на табурет рядом. И тут в женщину словно бес вселился. Она напряглась, готовясь к решающему броску. Глаза ее сузились. Нет, одолеть мужчину ей не по силам. А вот сорвать мешок с его головы — запросто. «Зачем? Зачем я хочу это сделать?» — твердила она сама себе. «Может, если я увижу его лицо, он тогда меня сразу убьет? А разве я хочу умереть? Нет. Но я во что бы то ни стало хочу увидеть его лицо. Хочу». Елена Петровна вскочила и коброй вцепилась в мешок обеими руками. Рванула его на себя, что есть силы. Ткань соскользнула с головы похитителя и осталась зажатой в пальцах женщины. Мужчина отпрянул, зло ругнувшись. А Приходько завалилась на пол. «Простите, простите», — причитала она, боясь поднять глаза на своего похитителя. «Я не знаю, зачем я это сделала, что на меня нашло. Простите, прошу, не убивайте, заклинаю». Подошвы сапог забухали по дощатому полу. Судя по звуку, мужчина явно торопился выйти прочь. Елена Петровна глотнула воздуха и, чуть осмелев, подняла голову. В это время уже в дверях мужчина обернулся, и Елена Петровна разглядела его лицо. «Это вы?» — выдохнула она. «Не может быть».